Часть вторая. Предложение работы. Пару недель спустя мы приближались с Эми к дому, в котором я жил. На скамеечке возле дома сидели соседи, старички и старушки. Приятные старички, с некоторыми из них я уже познакомился. Они живут в этом доме давно, едва ли не четверть века, а то и больше. Их дети уже давно выросли и уехали кто куда. Они были рады, что в их доме поселился молодой мужчина. Старички приглашают меня играть с ними в бинго по четвергам. Казино находится в подвале. Еще зовут стать членом мужского клуба. Многие из них уже плохо слышат, плохо видят и плохо ходят. Но все-таки держатся. Старая гвардия. Они в правлении кооператива. Все бразды правления коопа все еще в их руках. Эми их не любит. Она считает, что они смотрят на нее, как на девушку из негритянского гетто. Поздоровавшись с соседями, мы вошли в дом. «Приготовься сейчас услышать потрясающую новость. Я поговорил сегодня со своим боссом, директором скорой помощи нашего госпиталя. Вкратце рассказал ему о тебе», — промолвил я, открыв дверь своей квартиры и пропуская Эми вперед. «Ты, наверное, забыл. Я же тебе говорила, что случилось, когда я работала медсестрой и начала продавать таблетки. Меня накрыли, и мои профессиональные права медсестры временно приостановлены». Она взяла соколиное перо, которое по ее просьбе я сохранил, воткнув его в сувенирный подсвечник, стоявший на полке среди различных сувенирных побрякушек. Остановившись у зеркала, Эми стала гладить пером свою щеку и шею. «Да, я помню. Ты пока не можешь работать медсестрой, но можешь делать что-то другое, к примеру, заниматься бумагами. В любом случае, это лучше, чем домработница». «Алекса, играй Дорс, виски-бар», — сказал я, снимая туфли. «И что же твой босс ответил?» Эми продолжала гладить себя пером, рассматривая свое отражение в зеркале. «Мой босс сказал: «If we don't find another whiskey bar, I tell you we must die. I tell you, I tell you», — пел я вместе с Джимом Моррисоном. «Босс возьмет тебя в регистратуру. Подготовь свое резюме, я его отнесу в отдел кадров госпиталя». Я подошел к ней, положил ей руки на бедра. Она на миг задумалась, могут ли возникнуть проблемы с этой неожиданной возможностью трудоустройства. Вроде бы должно сработать. Она стала гладить мое лицо и мою шею пером, а я, подняв подбородок, закрыл глаза и замурлыкал, как кот.